Об этом периоде своей жизни, о бегстве в Филадельфию, он думал редко, потому что в то время настолько отделился от себя самого, что повседневное существование казалось ему сновидением. В те дни бывало, что он открывал глаза и по-настоящему не мог различить, что в действительности случилось, а что в его воображении. Такой постоянный и непробиваемый лунатизм оказался полезным навыком и защищал его. Но потом эта способность, как и способность забывать, тоже покинула его, и он так и не смог ею вновь овладеть. Это подвешенное состояние он впервые испытал в приюте. Порой по ночам его будили какие-нибудь воспитатели, и он следовал за ними в кабинет, где всегда кто-то дежурил и делал то, что они от него хотели. Управившись, они отводили его обратно в комнату, небольшую каморку с двухъярусной кроватью, которую он делил с умственно отсталым мальчиком, вялым, толстым, вечно испуганным и склонным к вспышкам ярости. Воспитатели его тоже иногда забирали по ночам, где снова запирали. Воспитатели пользовались несколькими мальчиками, но если не считать соседа, про остальных он знал только то, что они есть. Во время этих сеансов он был почти нем. И лежа на спине или животе, стоя на коленях или сидя на корточках, он представлял круглый циферблат, по которому бесстрастно скользит секундная стрелка, и считал обороты, пока все не кончится. Но он никогда не умолял, никогда ничего не просил. Он никогда не торговался, ничего не обещал, не плакал. У него не хватало на это сил, не хватало стойкости. Ее не было больше, совсем не осталось. Он решил сбежать спустя несколько месяцев после уикенда в семействе Лири. Он ходил на занятия в муниципальной школе по понедельникам, вторникам, средам и пятницам. И в эти дни кто-нибудь из воспитателей ждал его на парковке и отвозил обратно в приют. Он обмирал при мысли о конце занятий, при мысли о поездке в приют, когда не было известно заранее, кто из воспитателей за ним приедет, и иногда, выйдя на парковку и увидев приехавшего, он замедлял шаги, но его тело было словно магнит, управляемый ионами, а не волей, и его неизбежно затягивало внутрь машины. Но однажды днем, в марте, незадолго до своего 14-летия, он вышел из-за угла, увидел воспитателя по имени Роджер, самого жестокого, самого требовательного, самого злобного из всех, и остановился. Впервые за долгое время что-то внутри начало сопротивляться, и вместо того, чтобы двинуться в сторону Роджера, он проскользнул обратно в школьный двор, а потом, убедившись, что с парковки его не видно, бросился бежать. Он никак не готовился к побегу, не строил никаких планов, но какой-то потаенный, яростный механизм, видимо, проводил наблюдение, пока остальное сознание дремало в толстом ватном коконе, и он обнаружил, что мчится к химической лаборатории, где шел ремонт, потом ныряет под завесу голубого брезента, которая прикрывала здание с той стороны, где велись работы, а потом забирается в 18-дюймовое пространство, отделяющее полуразвалившуюся внутреннюю стену от новой цементной внешней стены. Места впритык хватало, чтобы укрыться, и он вжался в этот промежуток как можно глубже и принял горизонтальное положение, стараясь, чтобы ноги не торчали наружу. Лежа в укрытии, он задумался, что делать дальше. Роджер еще подождет, а потом, не дождавшись, рано или поздно организует поиски. Но если продержаться тут до ночи, если дождаться, пока все вокруг затихнет, он сможет ускользнуть. Дальше его мысль не простиралась, хотя ему хватало сообразительности, чтобы понимать, как невелики его шансы на успех. У него не было еды, не было денег, и уже сейчас, в 5 часов вечера, он успел страшно замерзнуть. Он чувствовал, как его спина, ноги, ладони и вообще все, что упирается в камень, онемело, как нервы превращаются в 1000 покалываний. Но одновременно он чувствовал, как впервые за долгие месяцы его разум пробуждается. Чувствовал хмельную радость самостоятельного решения, впервые за несколько лет, каким бы неудачным, плохо продуманным или нереалистичным это решение ни оказалось. Покалывания вдруг превратились из наказания в торжество. Словно изнутри в его честь взрывались сотни крошечных фейерверков, как будто тело напоминало ему, кто он такой и что ему по-прежнему принадлежит. Он сам. Он продержался 2 часа. Потом появился охранник с собакой, и его вытащили за ноги, обдирая его ладони о цементные блоки, за которые он все еще цеплялся, хотя к тому моменту так замерз, что едва мог идти и не сумел открыть дверь машины заледеневшими пальцами. И как только он оказался в салоне, Роджер повернулся к нему и ударил его по лицу. И потекшая из носа кровь была такой густой, горячей, бодрящей. Ее вкус на губах так причудливо подкрепил его, словно это был суп, словно его тело стало чем-то волшебным, самоисцеляющим, твердо намеренным спастись. Вечером его отвели в коровник, куда иногда водили по ночам. Избили так сильно, что он потерял сознание почти сразу. Ночью его госпитализировали, и потом еще раз, через несколько недель, когда раны загноились. На эти недели его оставили в покое, и хотя больницы сообщили, что он нарушитель, что у него не все дома, что он трудный подросток и лгун, медсестры обращались с ним по-доброму. Одна из них, пожилая, сидела возле его койки и придерживала стакан яблочного сока с соломинкой, чтобы он пил, не поднимая головы. Лежать приходилось на боку, чтобы можно было обрабатывать раны на спине. «Неважно, что ты там сделал», — сказала она ему однажды вечером, закончив перевязку. «Никто такого не заслуживает. Ты меня понял, юноша?» «Так помоги мне», — хотел сказать он. «Помоги мне, пожалуйста». Но не сказал. Ему было слишком стыдно. Она снова села рядом и положила ладонь ему на лоб. «Постарайся вести себя прилично, хорошо?» — сказала она. Но ее голос был мягок. «Не хочу, чтобы тебя снова сюда привозили». Он хотел сказать ей вслед «Помоги мне, пожалуйста, пожалуйста!» Но не смог. Больше он ее никогда не видел. Позже, уже взрослым, он размышлял, не выдумал ли он эту медсестру. Не соткал ли из собственного отчаяния муляж доброты, почти такой же убедительный, как реальность? Он спорил с собой. Существуя она на самом деле, разве она не сообщила бы кому-нибудь про него? Разве кто-нибудь не явился бы ему на помощь? Но воспоминания того периода всегда были слегка зыбкими и ненадежными. И по прошествии лет он постепенно осознавал, что всегда пытался сделать из своей жизни, из своего детства что-то более приемлемое, более нормальное. Он с содроганием пробуждался от сна про воспитателей и пытался себя успокоить, уговорить. «Тебя использовали только двое из них, максимум трое. Остальные в этом не участвовали. Не все были к тебе жестоки». А потом целыми днями пытался вспомнить, сколько их на самом деле было. Двое или все-таки трое? Многие годы он не мог понять, почему это для него так важно? Почему это его так мучает? Почему он все время пытается спорить с собственными воспоминаниями? Проводит столько времени, обдумывая детали происшедшего. А потом понял. Он считает, что если сможет убедить себя, будто все было не так жутко, как ему помнится, то сможет убедить себя и в том, что он не такой ущербный, не такой душевно больной, как опасается. В конце концов, его отправили обратно в приют. И впервые увидев свою спину, он отшатнулся, отдернулся от зеркала в ванной так поспешно, что поскользнулся на мокром кафеле и упал. В первой неделе после избиения, когда рубцовая ткань еще только формировалась, она вздулась на спине набухшим горбом, и мальчики постарше швырялись в него скатанными в шарик мокрыми салфетками, стараясь попасть в этот горб, и издавали радостные вопли, если попадали. До этого момента он никогда не задумывался по-настоящему о собственной внешности. Он знал, что некрасив, знал, что испорчен, знал, что нездоров. Но раньше он никогда не считал себя уродом, а теперь считал. В этом, во всей его жизни, была какая-то неизбежность. С каждым днем он будет становиться все хуже, все отвратительнее, все развратнее. С каждым годом иссякало его право на принадлежность к человеческому роду. С каждым годом он был все меньше и меньше личностью, но он больше об этом не тревожился, не в силах позволить себе такую роскошь. Но все-таки жить, не тревожась, было трудно, и он, как ни странно, все не мог забыть обещание брата Луки про то, что с 16-летием его старая жизнь закончится и начнется новая. Он знал, конечно, знал, что брат Лука лгал, но не мог перестать об этом думать. 16. Думал он про себя по ночам. 16. Когда мне исполнится 16, это кончится. Как-то раз он спросил у брата Луки, как они будут жить, когда ему исполнится 16. «Ты пойдешь в колледж», — без колебания сказал брат Лука, и он просиял. Он просиял, Он спросил, в какой. И Лука назвал колледж, в котором учился сам. Когда он в конце концов действительно туда поступил и поискал в архивах брата Луку, Эдгара Уилмота, то убедился, нет никаких свидетельств, что тот когда-либо посещал это учебное заведение и испытал облегчение от того, что в этом смысле у него нет ничего общего с братом, хотя именно Лука поселил в нем мысль когда-нибудь здесь оказаться. «Я тоже перееду в Бостон», — добавил Лука. «И мы будем женаты, поэтому жить будем в квартире, а не на кампусе». Иногда они обсуждали эту жизнь. Учебные курсы, которые он будет посещать, студенческие годы брата Луки, куда они поедут путешествовать после получения диплома. «Может быть, у нас с тобой когда-нибудь будет сын», — сказал однажды Лука, и он замер, потому что точно знал. Лука будет делать с этим их воображаемым сыном все то, что делали с ним, и твердо решил, что это никогда не случится, что он не позволит этому призрачному ребенку, несуществующему ребенку, когда-либо осуществиться, не позволит другому ребенку оказаться рядом с Лукой. Он помнил свою твердую решимость защищать этого их сына, и на короткое ужасное мгновение ему захотелось никогда не достигать 16-летия, потому что он знал, как только это произойдет, Луке понадобится кто-то другой, а такого он допустить не сможет. Но теперь Лука мертв, воображаемый ребенок в безопасности. Опасность больше не подстерегает его на пороге 16-летия, 16 теперь безопасный возраст. Прошли месяцы, спина зажила. Теперь после занятий в школе его ждал охранник, чтобы припроводить к дежурному воспитателю. Однажды в конце осеннего семестра преподаватель математики попросил его остаться после занятий и спросил, подумывает ли он о колледже. Он может ему помочь поступить. Он сможет пойти в какой-то хороший университет, один из лучших. И ох, как же он хотел уйти, сменить обстановку, поступить в колледж. В те дни его разрывало между попытками примириться с тем, что жизнь всегда будет такой же, как сейчас, и надеждой, жалкой, глупой, упрямой надеждой, что она может стать чем-то иным. Соотношение смирения и надежды менялось каждый день, каждый час, порой каждую минуту. Он всегда, всегда старался решить, что он должен делать, думать о приятии или о бегстве. В тот момент он взглянул на преподавателя и уже собирался ответить «Да, да, помогите мне!» Но вдруг его что-то остановило. Этот преподаватель всегда был с ним ласков, но не напоминала ли это ласковость брата Луку? Что если предложение помощи подразумевало плату? Он спорил с собой, пока преподаватель ждал ответа. «Подумаешь, еще один раз, ничего с тобой не случится», — сказал доведенный до отчаяния голос той его части, которая мечтала сбежать, которая считала дни до 16-летия, над которой издевательски смеялась другая его часть. «Еще раз! Очередной клиент! Не время разыгрывать недотрогу!» Но он все-таки проигнорировал этот голос. Он так устал, так измучился, так вымотался от разочарований и помотал головой. «Колледж не для меня», — сказал он преподавателю неестественно тонким от вранья голосом. «Спасибо. Но мне ваша помощь не потребуется». «По-моему, ты совершаешь большую ошибку, Джуд», — ответил преподаватель. «Обещай, что еще подумаешь». Он протянул ладонь, дотронулся до его руки, и он резко отдернулся. И преподаватель посмотрел на него странным взглядом, а он развернулся, выбежал из комнаты и побежал так быстро, что коридор превратился в сплошное мелькание бежевых прямоугольников. В ту ночь его отвели в коровник. Коровник уже давно не использовали по назначению, а просто складывали туда все, что смастерили на занятиях по ремеслу и автоделу. В стойлах приютились полусобранные карбюраторы, каркасы полупочиненных прицепов, полуошкуренные кресла-качалки, которые приют сдавал в магазины на продажу. Он был в стойле с качалками, и пока один из воспитателей впиливался в него, он покинул свое тело и взлетел над стойлами к стропилам, где задержался, осматривая раскинувшуюся под ним сцену с мебелью и механизмами, застывшими инопланетными скульптурами, с полами, покрытыми грязью и случайными клоками сена, напоминавшими об изначальной жизни коровника, которую никак не удавалось полностью стереть, с двумя людьми, из которых складывалось причудливое восьминогое существо, Один был тихий, другой шумный, покрякивающий, раскачивающийся, живой. А потом он уже вылетал из круглого окошка высоко над потолком, над приютом, над его полями, которые были так хороши, так желто-зелены от дикой горчицы в летнюю пору, а сейчас, в декабре, все-таки были тоже по-своему хороши, раскинувшись сверкающими просторами лунной белизны, покрытые таким свежим, таким недавним снегом, чтоб по нему никто еще не успел пройти. Он летел над землей, над пейзажами, о которых читал, но которых никогда не видел, над такими чистыми горами, что от одного их вида он и сам очищался, над озерами величиной с океаны, пока не воспарил над Бостоном и не стал спиралями снижаться к зданиям на речном берегу, к разлапистому кольцу с проплешинами зеленых квадратов, в которое он войдет и преобразится, где начнется его жизнь, где он сможет притвориться, что все, что было прежде, это чья-то другая жизнь, или череда ошибок, которую никто никогда не будет обсуждать, не будет изучать. Когда он очнулся, воспитатель лежал на нем и спал. Его звали Колин, и он часто бывал пьян. Вот и сегодня горячее пивное дыхание ударяло ему в лицо. Он был раздет, на Колине был только свитер и больше ничего. И некоторое время он лежал, придавленный весом Колина, тоже дышал и ждал, пока Колин проснется, чтобы его вернули в спальню, где он сможет добраться до лезвий. А потом бездумно, почти как если бы был марионеткой, машинально двигая конечностями, он выпутался из-под Колина, неслышно и стремительно, торопливо оделся и, опять-таки, не успев подумать, схватил дутую куртку Колина с крючка, приколоченного изнутри стойла, и напялил ее на себя. Колин был намного крупнее его, толще, мускулистее, но ростом они не сильно отличались, и куртка была менее неуклюжей и тяжелой, чем казалось. А потом он подхватил с пола джинсы Колина, вытащил бумажник, оттуда вытащил деньги, он не считал, сколько там было, но по толщине пачки догадывался, что немного. Засунул купюры в карман своих джинсов и побежал. Он всегда отлично бегал. Быстро, бесшумно, целеустремленно. Брат Лука, наблюдая за его упражнениями на стадионе, всегда говорил, что у него в роду явно были магикане. И теперь он выбежал из коровника, двери которого распахнулись в сверкающую, тихую ночь, осмотрелся и, никого не увидев, побежал в поля за спальным корпусом приюта. От спального корпуса до дороги было полмили, и хотя обычно ему бывало больно после коровника, в ту ночь он не испытывал боли, только подъем, чувство сверхбодрствования, которое словно бы соткалось специально для этой ночи и этого приключения. Там, где кончалась территория приюта, он обмотал рукава Колиновой куртки вокруг ладоней, припал к земле, приподняв над головой завитки колючей проволоки, аккуратно прополз под ней. Когда он высвободился, эйфория только усилилась, и он побежал со всех ног. Побежал на восток. Он знал, где восток. К Бостону. Подальше от приюта, от запада, от всего. Он понимал, что через какое-то время ему придется покинуть эту дорогу и направиться к шоссе, где его будет легче заметить, но труднее познать. И он помчался вниз по холму, за которым начинался густой темный лес, отделявший дорогу от федеральной трассы. По траве бежать было труднее, но он все равно бежал, прижимаясь к опушке, чтобы при приближении какой-нибудь машины нырнуть в лес и спрятаться за деревом. Когда он стал взрослым, взрослым калекой, а позже настоящим калекой, который даже ходить больше не мог, которому бег казался несбыточным волшебством, он вспоминал ту ночь с благоговением. Какой он был проворный, быстрый, неутомимый, какой удачливый. Он прикидывал, сколько пробежал в ту ночь, не меньше 2 часов, а может быть и все 3, хотя тогда он об этом вовсе не думал, а только стремился оказаться как можно дальше от приюта. Небо окрасилось первыми лучами солнца, и он вбежал в лес, которого так боялись многие из мальчиков помладше, и где было так тесно и темно, что даже он испугался. Хотя его обычно не пугала никакая природа, но он углубился в чащу, насколько смог, потому что через лес все равно надо было пройти, чтобы выйти на трассу, а еще потому что знал, чем глубже он заберется, тем труднее будет его найти. И в конце концов остановился возле могучего дерева, выбрав самое большое, как будто самый его размер давал некую гарантию безопасности, как будто оно обещало оберегать и защищать его, и, пристроившись между корнями, заснул. Когда он проснулся, было опять темно. Хотя он точно не знал, ранний сейчас вечер или поздний, или, может быть, раннее утро. Он снова двинулся через лес, напивая себе под нос, для храбрости и чтобы продемонстрировать тому, что могло его ждать, собственное бесстрашие. И когда лес наконец выплюнул его с другой стороны, было по-прежнему темно, и он понял, что сейчас ночь, и он проспал весь день. И это открытие придало ему сил и бодрости. «Сон важнее еды», — увещевал он себя, потому что очень хотел есть, и потом приказывал ногам «двигайтесь». И они двигались, несли его в горку по направлению к трассе. В лесу он в какой-то момент понял, что у него есть только один способ добраться до Бостона, так что он встал на обочине, и когда первый грузовик остановился, и он забрался в кабину, он понимал, что ему придется сделать, когда этот грузовик остановится, и он это сделал. Он делал это снова и снова и снова. Иногда дальнобойщики давали ему еды или денег, а иногда нет. У них у всех были устроены небольшие гнезда в прицепах, где они ложились. Иногда потом они везли его еще немного, а он спал. И мир двигался под ним в вечном землетрясении. На заправках он покупал еду и ждал. И потом кто-нибудь подходил к нему, кто-нибудь всегда подходил. И он забирался в кабину. «Куда направляешься?» – спрашивали они. «В Бостон», – отвечал он. «У меня там дядя». Иногда ему становилось так стыдно от того, что он делал, что его тошнило. Он знал, что никогда не сможет сказать себе, будто его принуждали. Он занимался сексом с этими мужчинами добровольно, позволял им делать что угодно, выполнял свою роль искусно и с энтузиазмом. А иногда ему было не до сантиментов. Он делает, что должен. Другого пути нет. У него есть некий навык, отлично разработанный навык. И он использует его, чтобы добраться до лучшей жизни, использует, чтобы спастись. Иногда мужчины хотели удержать его побольше. Снимали номер в мотеле, и он представлял, что брат Лука ждет его в туалете. Иногда они разговаривали с ним. «У меня сын твоего возраста», — говорили они. «У меня дочь твоего возраста», — а он лежал и слушал. Иногда они смотрели телевизор, восстанавливали силы для следующего раза. Некоторые из них были с ним жестоки, некоторые были такие страшные, что он боялся за свою жизнь, боялся, что его изобьют так сильно, что он не сможет убежать. И в такие мгновения он сжимался от ужаса и отчаянно хотел вернуться к брату Луке, в монастырь, к медсестре, которая была с ним так добра. Но большинство из них не отличались ни жестокостью, ни добротой. Это были клиенты, и он предлагал им то, чего они хотели. Годы спустя, когда он смог оценить эти недели более объективно, он ужаснулся своей глупости, узости своего горизонта. Почему он просто не сбежал? Почему не купил на заработанные деньги автобусный билет? Он пытался вспомнить, сколько заработал, и хотя он понимал, что немного, этого, наверное, хватило бы на билет до куда-нибудь, пусть даже и не до Бостона. Но тогда ему это просто не пришло в голову. Словно весь запас изобретательности, каждая крупица смелости, которой он обладал, все ушло на побег из приюта, а оказавшись один, он просто позволил другим диктовать условия его жизни. И пропуская через себя мужчину за мужчиной, он просто делал то, чему был обучен. Из всех изменений, которые он произвел в себе, став взрослым, именно это, представление, что он может сформировать хотя бы часть собственного будущего, казалось для него самой трудной, но и самой благодарной наукой. Один раз ему попался мужчина такой вонючий, такой потно-громадный, что он чуть не улизнул от него. Но хотя секс и был чудовищен, этот человек потом проявил доброту. Купил ему сэндвич и газировку, заинтересованно задавал вопросы про его жизнь и внимательно слушал лживые ответы. Он провел с ним две ночи. В пути клиент слушал блюграсс и подпевал песням. У него был приятный голос, низкий и чистый. И узнав от него слова, он неожиданно тоже стал подпевать, пока под колесами бежала гладкая дорога. «Надо же, какой у тебя отличный голос, Джои!» — сказал мужчина, и он, как он был слаб, как жалок, позволил себе порадоваться этому замечанию, набросился на похвалу, как крыса на крошку заплесневелого хлеба. На второй день мужчина спросил, не хочет ли он остаться с ним. Из-за Гая он, к сожалению, не мог ехать дальше на восток. Надо было сворачивать на юг, но если он хочет с ним остаться, он будет очень рад. он о нем позаботится. Он отверг предложение, и мужчина кивнул, словно этого и ожидал, и дал ему денег, и поцеловал его. Первый из всех. «Ну, счастливо, Джой!» — сказал мужчина, и потом, когда грузовик уехал, он пересчитал деньги и понял, что там больше, чем он ожидал, больше, чем он заработал за все предшествующие 10 дней. Позже, когда очередной клиент был злобен, вел себя грубо и рукоприкладствовал, он жалел, что не уехал с тем дальнобойщиком. Бостон внезапно оказался не так важен, как доброта, как человек, готовый его защитить и пожалеть. Он сокрушался о том, как плохо он разбирается в людях, как не может ценить тех, кто ведет себя порядочно. Он снова вспоминал брата Луку, который ни разу не ударил его, не накричал на него, который никогда не повышал голос. Где-то в дороге он заболел и не знал, случилось это уже в пути или еще в приюте. Он заставлял мужчин пользоваться презервативами, но некоторые говорили, что наденут, а потом не надевали, и он сопротивлялся, кричал, но сделать ничего не мог. По прошлому опыту он понимал, что ему нужен доктор. От него воняло. От боли он с трудом мог ходить. На окраине Филадельфии он решил прерваться. Другого выхода не было. Он проделал небольшую дыру в рукаве колиновой куртки, скатал деньги в трубочку, засунул их внутрь и сколол дырку английской булавкой, найденной в номере одного из мотелей. Он вылез из последнего грузовика, хотя в тот момент не знал, что это будет последний грузовик. Думал, еще один, и я доберусь до Бостона. Останавливаться так близко от цели было невыносимо, но он понимал, что нуждается в помощи, он и так терпел до последнего. Водитель остановился на бензоколонке неподалеку от Филадельфии. Он не хотел въезжать в город. Оказавшись там, он медленно пробрался в туалет и постарался привести себя в порядок. Из-за болезни он легко утомлялся, его бросало в жар. Последнее, что он помнил об этом дне, был, кажется, конец января. Все еще холодно, но теперь к холоду добавился еще и влажный колючий ветер, который словно бы бил его по щекам. Это путь до края стоянки, где росло небольшое дерево, облетевшее, заброшенное, одинокое. И как он садится, прислоняясь к нему, чувствуя спиной сквозь давно уже грязную куртку Колина корявый, ненадежный ствол, и закрывает глаза в надежде, что если он немного поспит, то почувствует себя хоть капельку лучше. Когда он проснулся, то понял, что лежит на заднем сиденье автомобиля, что автомобиль едет и что играет Шуберт, и позволил себе найти в этом успокоение, зацепиться за что-то знакомое в незнакомой ситуации, в чужой машине, которую вел чужой человек. Чужак, которого он от слабости даже не мог толком рассмотреть. Чужак, который вез его сквозь чужой пейзаж в неизвестном направлении. Когда он снова проснулся, он находился в комнате, в гостиной. Оглядевшись, он увидел диван, на котором лежал, кофейный столик перед диваном, 2 кресла, каменный камин, все в коричневых тонах. Он встал, все еще шатаясь, но уже не так сильно, и в этот момент заметил, что в дверном проеме стоит мужчина, ростом немного меньше его самого. Худой, но с брюшком и по-женски широкими бедрами. Он глядел сквозь очки с полоской черного пластика наверху, на без оправы с нижней стороны, а волосы его были подстрижены в танзуру очень короткой и мягкой шерсти, как норковый мех. «Иди на кухню и съешь чего-нибудь», — сказал мужчина тихим, бесцветным голосом, и он медленно поплелся за ним на кухню, которая, за исключением плитки и стен, тоже была выдержана в коричневых тонах. Коричневый стол, коричневые ящики, коричневые стулья. Он сел на стул в торце стола, и мужчина поставил перед ним тарелку с гамбургером и картошкой фри и стакан молока. «У меня обычно не бывает гамбургеров», — сказал мужчина и посмотрел на него. Он не знал, что на это ответить. «Спасибо», — сказал он, и мужчина кивнул. «Ешь», — сказал он и сел напротив, во главе стола, глядя на него. В обычных обстоятельствах он бы смутился, но сейчас был слишком голоден. Поев, он отодвинулся от стола и снова поблагодарил, и мужчина снова кивнул, но ничего не сказал. «Ты проститутка», — сказал после паузы мужчина, и он покраснел, глядя на полированную коричневую древесину стола. «Да», — признался он. Мужчина издал короткий тихий звук, посопев носом, и спросил. «Давно ты стал проституткой?» Но он не мог ему ответить и молчал. «Ну?» — спросил тот. 2 года. 5 лет. 10. Всю свою жизнь. В его голосе сквозило раздражение или что-то очень похожее, но говорил он мягко и не повышал голос. 5 лет, сказал он, и мужчина снова издал короткий звук. «У тебя венерическое заболевание», — сказал мужчина. «Это заметно по запаху». И он съежился, опустил голову и кивнул. Мужчина вздохнул. «Ну», — сказал он, — «тебе повезло. Потому что я доктор, и у меня есть кое-какие антибиотики». Он встал, подошел к одному из шкафов, вернулся с баночкой из оранжевого пластика и вынул из нее таблетку. «Выпей», — сказал мужчина, и он выпил таблетку. «Допей молоко». И он допил. И тогда мужчина вышел из кухни. А он остался и ждал, пока тот не заглянул внутрь. «Ну», — сказал мужчина, — «иди за мной». Он пошел на ватных ногах и проследовал за мужчиной к двери на противоположном конце гостиной, которую тот отпер, отворил и теперь придерживал. Он поколебался, и мужчина издал нетерпеливый щелкающий звук. «Заходи уже», — сказал он, — «это спальня». Он закрыл усталые глаза, потом снова открыл их и стал готовиться к жестокости. Тихие всегда оказывались жестокими. Подойдя к двери вплотную, он увидел, что она ведет в подвал, и спускаться придется по деревянным ступеням, крутым, как стремянка. И снова замер в нерешительности, а мужчина опять издал тот же странный звук, похожий на щелчок насекомого, и подтолкнул его, не сильно, в поясницу, и он неуклюже сбежал вниз. Он ожидал увидеть подземелье. Скользкое, с потеками сырости. Но это и правда была спальня с матрасом, заправленным простыней и накрытым одеялом. А под матрасом лежал синий круглый коврик. Вдоль левой стены тянулись полки из такой же необработанной древесины, из какой была сделана лестница. И на них стояли книги. Пространство заливал агрессивный, безжалостный свет, знакомый ему по больницам и полицейским участкам. А в верхней части дальней стены было прорезано небольшое окно, размером примерно со словарь. «Я оставил тебе одежду», — сказал мужчина, и он увидел, что на матрасе сложена рубашка, спортивные штаны, а еще полотенце и зубная щетка. «Туалет вон там», — добавил он, показывая на дальний правый угол комнаты. И он двинулся обратно. «Подождите!» — кинулся он вслед мужчине. И тот остановился посреди лестницы, а он, чувствуя на себе его взгляд, стал расстегивать рубашку. Что-то изменилось в выражении лица мужчины, и он поднялся еще на несколько ступеней. «Ты нездоров», — сказал он. «Сначала тебе надо поправиться». И ушел. И дверь за ним захлопнулась. Он спал в ту ночь, потому что делать больше было нечего и потому что очень устал. На следующее утро он проснулся и почувствовал запах еды. Он с трудом встал, медленно поднялся по лестнице и на верхней ступени обнаружил пластиковый поднос, а на подносе – тарелку с омлетом, 2 кусочка бекона, булочку, стакан молока, банан и такую же белую таблетку, как накануне. Он недостаточно твердо держался на ногах, чтобы отнести все это вниз и не уронить, поэтому съел еду и проглотил таблетку прямо там, сидя на ступеньке из необработанного дерева. Немного передохнув, он встал, чтобы открыть дверь, и отнес поднос на кухню, но ручка не поворачивалась, дверь была заперта. В нижней части двери было прорезано небольшое квадратное отверстие. «Для кошки», — предположил он, хотя кошки он не видел, и он приподнял резиновый клапан и сунул туда нос. «Простите!» — крикнул он. Он сообразил, что не знает, как зовут мужчину, что было нормально. Он никогда не знал, как их зовут. «Эй, простите!» Но ответа не было, и по тишине дома он догадывался, что остался один. Он должен был бы запаниковать, испугаться, но он не чувствовал ни паники, ни испуга, только тягостную усталость. Так что он оставил поднос на верхней ступеньке, медленно спустился вниз, забрался в постель и снова уснул. Он дремал весь этот день. Проснувшись, увидел, что мужчина снова стоит и смотрит на него, и резко сел. «Ужин», — сказал мужчина, — и он последовал за ним наверх, все в той же чужой одежде, которая была широка ему в талии и коротка в руках и ногах, потому что своей одежды он не нашел. «Мои деньги», — подумал он, но от общей растерянности его мысль на этом остановилась. Он снова сидел в коричневой кухне, и мужчина дал ему таблетку, и тарелку с коричневым мясным рулетом, и горку картофельного пюре, и брокколи, и поставил другую тарелку себе. И они приступили к ужину в тишине. Тишина его не беспокоила, обычно он только радовался. Но молчание мужчины было похоже на созерцание. Так кошка сидит и смотрит, смотрит, смотрит так неотрывно, что ты не знаешь, что она видит, а потом вдруг прыгает и что-то прижимает лапой. «А вы какой доктор?» — осторожно спросил он, и мужчина взглянул на него. «Психиатр», — сказал доктор. «Знаешь, что это такое?» «Да», — сказал он. Мужчина снова издал свой характерный звук. «Тебе нравится быть проституткой?» — спросил он, и у него отчего-то защипало в глазах, но он сморгнул, и слез больше не было. «Нет», — сказал он. «Тогда почему ты этим занимаешься?» — спросил мужчина, и он помотал головой. «Отвечай», — сказал мужчина. «Не знаю», — ответил он, и мужчина хмыкнул. «Это то, что я умею», — сказал он наконец. «И хорошо у тебя получается?» — спросил мужчина, и он снова почувствовал резь в глазах и долго молчал. «Да», — сказал он. Это было худшее признание в его жизни, слово, которое далось ему тяжелее всего. Когда они поели, доктор снова припроводил его до двери и так же, как накануне, подтолкнул внутрь. «Погодите», — сказал он, когда мужчина закрывал дверь. «Меня зовут Джои». И когда мужчина ничего не сказал, а только продолжал смотреть на него, добавил: «А вас?» Мужчина по-прежнему смотрел на него, но теперь, подумал он, почти улыбался, или, по крайней мере, на его лице собиралось проступить какое-то выражение, но так и не проступило. «Доктор Трейлор», — сказал мужчина, и затем быстро захлопнул дверь, словно эта информация была птицей, которая улетит, если ее не запереть там, внизу, вместе с ним.